На следующее утро весть об аресте Владимира Петровича быстро облетела всех членов церкви. Петя вместе с Ларисой рассказали о случившемся некоторым друзьям папы, а они, в свою очередь, известили других. Владимир Петрович Данилевский был пресвитером по местной незарегистрированной церкви ЕХБ и пользовался большим уважением. Весть об его аресте глубоко тронула всех. Вскоре многие братья и сестры поспешили к дому Данилевских. Они искренне желали утешить маму, Петю, Ларису и Надю и разделить с ними их скорбь. В доме еще царил полнейший беспорядок, оставленный милиционерами вчера после обыска. Мама и дети были слишком уставшие, чтобы еще вечером заняться уборкой. Кроме того, их радость об уцелевшей Библии была такой большой, что не забыли о беспорядке. Они снова постелили постели и легли спать. Но в это утро, когда мама взглянула на царивший в доме хаос, она была готова расплакаться. Буквально все было перевернуто вверх дном. Мебель стояла в кривь и в кось, двери шкафов стояли распахнутые. Вещи везде лежали разбросанные по комнате. Мама почувствовала, как жгучие слезы наполнили ее глаза. Она постаралась их сдержать. Ради детей она не хотела плакать. Им и без этого тяжело. Мама за завтраком заметила, что дети все снова украдкой смотрели на пустое папино место за столом. Они ничего не говорили, но их бледные лица были красноречивее слов. Все трое усиленно молились за папу. Какое это облегчение приносить свою печаль Господу. А теперь возмущенная Надя сидела среди царившего в кухне хаоса. Она старалась вытащить кое-какие продукты из-под мятого белья. Мама стояла рядом в некотором оцепенении. Ей, в общем-то, надо было приступить к уборке, но у нее все валилось из рук, да и мысли ее блуждали далеко. Вдруг они услышали за дверями приближающиеся шаги. Мама вздрогнула. Она вспомнила вчерашний вечер, когда эти чужие люди стояли перед их дверями. Но потом она облегченно вздохнула, и радостная улыбка озарила ее бледное лицо. Она услышала знакомые голоса и поспешила открыть дверь. «Галя! Наташа!» Со слезами на глазах подруги обняли друг друга. Потом мама поприветствовала и других. Надя привлекла всеобщее внимание тем, что тотчас взобралась на колени к тете Гале. После радостного приветствия гости некоторое время молчали, глядя на бледное лицо мамы и разбросанные вещи. Сострадание наполнило их сердца. Они не сразу нашли подходящие слова, чтобы утешить маму. Тогда поднялся пожилой брат Иванов. «Дорогие друзья, давайте сначала скажем о нашей скорби Господу». Все встали на колени, с благоговением сложили руки и закрыли глаза. Брат Иванов в горячей молитве обратился к Отцу Небесному, который обещал всегда заботиться о своих детях. Когда он сказал «Аминь», помолилась тетя Галя, потом послышался голос мамы, а после ее «Аминь» начала молиться и маленькая Надя. «Господь Иисус, Ты позаботься о папе и о всех нас. Хорошо? Аминь». Тетя Маргарита предложила спеть гимн. Вначале их голоса слегка дрожали, но потом пение выровнялось. После пения мама рассказала о случившемся. Вместе они прочитали Слово Божьего и спели еще один гимн. «А теперь, — сказала тетя Галя, энергичным движением поставив Надю на пол, — мы возьмемся за этот беспорядок. Ты, Наташа, оставайся сидеть. Говори нам только, куда все убрать. Пусть одна Надя нам помогает, она уже большая девочка». Она ласково провела рукой по кудрявым волосам Нади. Радость озарила лицо девочки. Мама с благодарностью взглянула на тетю Галю. Как она рада, что Господь послал к ним этих друзей. И так вовремя, как раз в тот момент, когда она почти упала духом, они вдруг пришли. А работать они умеют, эти дорогие сестры из церкви. Вскоре кругом снова царила чистота и порядок. Все вещи опять лежали на своих местах. Довольная Надя прибежала звать маму, чтобы она пришла посмотреть. Хорошо, что сестры так быстро навели порядок, потому что один за другим к ним стали приходить другие члены церкви. Многие приходили не с пустыми руками. «Вот, Наташа, я подумала, что это вам может пригодиться», — сказала сестра Мария, поставив кувшин с молоком на стол в кухне. «Наташа, не переживай о дровах для печки. С этого дня я буду заботиться о них. Если я еще чем могу помочь, то ты позовешь меня, хорошо?» — сказал брат Сергей, прежде чем уйти. Так продолжалось весь день. Только вечером в доме стало тихо. Дети, уставшие от всего пережитого, наконец легли спать и быстро уснули. В ставни кто-то осторожно постучал, но на этот раз мама не испугалась. Она знала, кто пришел. Еще днем жена брата Николая передала ей, что ее муж посетит их вечером после работы. Мама поспешила открывать.